Глава 7. Марк. То, что визит представителя клиники «Лотос» будет не самым простым, становится понятно, когда секретарша мне сообщает, что явился сам владелец. Он же главный врач. Но тут все ясно. Или будут просить большие деньги на что-нибудь, или еще какая подлянка. Потому что более мелкие задачи доверяют молоденьким девочкам с ясной улыбкой. А тут... Морально готовлюсь к неприятному разговору. Или как минимум нудному. «Здравствуйте, меня зовут Андрей Петрович». Мужчина лет 50 переступает через порог и аккуратно закрывает за собой дверь. Я не свожу с него глаз. Он как будто нервничает. Но почему? Мы же вроде не знакомы. Да и в бизнесе не пересекаемся. То, что это может быть как-то связано со мной... В это я не верю. «Очень приятно. Я Марк Леонидович. Чем обязан?» Мы пожимаем друг другу руки, и мой посетитель садится в кресло напротив меня. «Видите ли, вы очень давно были клиентом нашей клиники?» На его губах появляется улыбка, однако глаза остаются серьезными. «Не помню такого. Мне кажется, что вы меня с кем-то путаете. Может, однофамилец?» Смотрю на часы. Впереди еще столько дел, а я тут ерундой занимаюсь. «Я, наверное, неправильно выразился. Вы сдавали свой генетический материал 6 лет назад. Вы помните это?» «Чёрт!» «Да, про это я забыл. И забыл давно. Потому что такое помнить не очень хочется. Я поднимаюсь и подхожу к окну. Я тогда вернулся в Россию после обучения в Стэнфорде. И мы с отцом крупно поссорились. На самом деле из-за ерунды. Но я считал, что он не прав, ничего не понимает. А я весь такой мажор, который ни разу палец о палец не ударил. В общем, он заблокировал мне все карточки и выставил на улицу. У меня был паспорт, диплом, собственно, Стэнфорда, и величайшее непонимание, что делать дальше. Но не в МакДак же устраиваться, кричать «свободная касса». Потому что брать меня без опыта на приличную работу никто не хотел. И пока я бегал по собеседованиям, надо было чем-то питаться. Вот я и сходил в этот «Лотос». Потом еще и еще. Ну а что? Они даже обрадовались, что такой хороший донор посетил их шарагу. Кстати, через 1,5 месяца работу я нашел. Помощником банковского аналитика. Правда, пришлось пахать за копейки, но сколько ж можно было жить на свою сперму? В общем, меня взял к себе один банк средней руки. И неожиданно хорошо пошло. Я там проработал 1,5 года, даже едва карьеру не сделал. Но тут мы с отцом помирились, и он предложил мне должность в своей фирме. До сих пор благодарен ему за такой опыт, потому что пока я сам снимал квартиру, сам подстраивался под начальство, учился сотрудничать с коллегами. Как-то поумнел, что ли. Не хуже, чем в Стэнфорде. А еще узнал, что гречка может быть потрясающе вкусной. Особенно, если туда положить тушенку. Да, это было. Наконец киваю. Но мне говорили, что я сдал материал и могу про это забыть. Так ведь. Поворачиваюсь к мужчине. Тот вздыхает. «Так-то да, но у нас произошло ужасное происшествие. Ваш материал должен был быть уничтожен из-за завершения срока годности. Ну, его не весь израсходовали, благо вы сдавали его не менее 8 раз». Откашливаюсь. «Вы могли бы ближе к делу? Что вы от меня хотите? 9-й раз я сдавать его не пойду». «Нет, нет, я не за этим. Просто у нас одна медсестра сошла с ума и ввела ваш материал пациентке против ее воли». Я чувствую, как бледнею. «Что?» «Ну, вот так». «Ну, у вас и шарага». Невольно закатываю глаза. «А с другой стороны, какая разница, если я анонимный донор?» «Такое иногда происходит. Пургу не гоните. В нормальных клиниках такого не может случиться. У вас бардак, вот и все. «У меня другой вопрос. А зачем вы ко мне пришли? Что вы от меня хотите?» «Я хочу вас обезопасить», — улыбается. «А мне хочется стереть улыбку с этой рожи хорошим ударом кулака. Обезопасить. Себя обезопась. В этом нет необходимости». «Дело в том, что девушка, которой ввели ваш биоматериал, понимаете, она может подать на отцовство, на алименты». «Что?» — мотаю головой. «Вы ничего не перепутали? Я вообще-то донор, а донор не может быть отцом чисто юридически». «Не может. Но проблема в том, что процедура, которой подверглась пациентка, не является законной. А значит, вы не донор. Вы отец». «Вы идиот!» — вырывается из меня. «Знаете, что с вами будет? Я вас засужу. Я вашу клинику сравняю с землей. Вы знаете мои возможности?» «Знаю. И все равно пришел к вам. Потому что если девушка пойдет в суд, то следствие установит, кто отец ребенка. И она все равно вас найдет. Только будет еще и грандиозный скандал». «Отлично. Только скандала мне и не хватало. Как и огромного пятна на репутации. Господи, почему люди настолько идиоты? И как это лечится?» «Что хочет ваша пациентка?» Устало смотрю на своего собеседника, понимая, что ситуация напоминает какой-то фарс. И я в нем едва ли не главное действующее лицо. «Посмотреть на вас», — заискивающе улыбается. «Только посмотреть. Она знает, что вы донор, который ни в чем не виноват. Но она бы хотела ваше фото, чтобы потом показать ребенку, чтобы он знал, кто отец». «Ага. А потом она будет меня шантажировать всю жизнь». Сажусь в кресло и откидываюсь на спинку. «Как сообразит, кто я? Или, может, она уже знает?» «Нет, ничего не знает. А что вы миллионер, мы не скажем. И фамилию тоже постараемся сохранить в секрете. Если удастся договориться, то она скандал устраивать не будет. Наша клиника компенсирует финансово эту ужасную ошибку». «Мне не нравится эта идея. Зачем нам встречаться? У нее нет мужа, парня. Больше никто на роль не подходит». «Она девственница. У нее никого нет».